То есть гипотеза – это полное невежество. Когда вы точно не знаете, что вы душа, вы будете говорить, что вы некое какое-то там тонкое тело, которое 12 грамм вешает. Но и тонкое тело – это как майка или как вот трусы. Есть брюки – это грубое, да? А есть трусы – это тонкое. Или там, кстати, есть рубашка, а под ней есть майка. Снял пальто – под ним есть пиджак. И пиджак, он тоньше, чем пальто. Это тоже разные покрытия. Разные покрытия. И они необходимы. Тонкое тело необходимо, чтобы на уровне тонких восприятий действовать. Грубое тело нужно для того, чтобы грубые процессы улавливать. Кому? Той же самой душе. Поскольку если душу высвободить здесь в материальном мире, она не может здесь материально наслаждаться. Она сразу захочет вернуться назад, домой. И самое главное, если ее высвободить от этого покрытия самого изначального, это аханкара шакти, то есть ложного эго, это то, что развивает нас этот сексуальный принцип. И это аханкара, то есть вот этот принцип, эгоистический принцип, он появляется в виде детородных органов. Поэтому, если вы помните, да, говорится, что чем эгоистичнее личность, тем она больше помешана. Ну вот это соколера Ашанта, я вам рассказывал. То есть умонастроение гордабывания, обезьяны, которая очень хочет секса и очень тщательно его скрывает от окружающих. Всегда честные глаза. Что? Я? Да руку отрежу, чтобы доказать. Ну руку-то, может быть, отрежете, но вот эгоистический принцип никто не отрежет. Потому что тогда как жить, люди говорят? Как жить без этого? Когда... И ведическая литература говорит именно об этом, что сексуальное желание является основным двигателем к любой деятельности в материальном мире. К любой. Вот смотрите, желание семейной жизни. Если нет сексуального принципа, как будет желание семейной жизни? Не будет. Так, не понимаете? Если нету сексуального принципа, нет никакой семьи. Зачем она нужна-то? Что с ней делать? С семьей-то. Просто в смысле жить вместе, но для этого не надо там какой-то брак заключать. Мы вот, видите, все сейчас с вами сидим, и зачем нам все это? Другое. Если вы помните, я рассказывал трансформацию. Привязанность к детям. Не будет привязанности к детям, поскольку детей не будет. Потому что сексуального принципа нету, нету рода человеческого, то есть не продолжает, не к чему привязываться. Дальше. Желание богатства. Тот же самый сексуальный принцип. Смотрите, мы выкидываем сексуальный принцип, никто, алчность исчезает. Гнев исчезает, желание власти, славы, почести, желание выделиться, желание мистических совершенств, желание слиться с Богом и желание объявить себя Богом. Смотрите, все это трансформация кама-шакти. Значит, если убрать каму, кама это означает вожделение, убрать вожделение, здесь в материальном мире делать нечего. Значит, чтобы здесь находиться, нужно вожделеть прямо с утра до ночи. Только тогда этот мир становится каким-то ценным, реальным. Тогда мы хотим построить курорт, поехать на Багамы, там тетеньки будут ходить с папайя, так, кстати, все. Тогда нам нужны костюм какой-то красивый. Зачем, представьте, если нет половой потенции, зачем красивый костюм? Вот вы задумайтесь. Если нет половой потенции, зачем вы на крутом джипе поедете? Поскольку вы не думаете, кто вам будет завидовать, что вы крутой, потому что само чувство вот это, я крутой, да, я какой-то великий, это потенция секса, а это потенция сексуальная, это аханкара, ложное эго. Поэтому вы наверняка замечали, что святые, они на джипах не ездят, да? Они не хотят власти, почести, денег и так далее, да? Вы замечали это? Может быть, слышали или читали? Почему? Потому что вот этот эгоистический принцип, он растворяется путем практики духовных ценностей. То есть человек лишается эгоизма. Поэтому он не ответит на зло злом, поскольку чтобы зуб за зуб, око за око, вы должны быть вожделеющим. На вас напали, вы нападете. Месть появляется и так далее. Смотрите, как все просто, оказывается, устроено. Чтобы здесь даже воевать, нужно быть очень озабоченным. Неважно, за родину, за квартиру, за жену, за что вы воюете. Праведная война, неправедная. Это, праведная – это значит за праведный секс. Неправедная – это значит за неправедный секс. Разницы нет. И ведическая литература объясняет, на чем жиздится вся жизнь живых существ от самой высшей планетарной системы Сатья-Локи до самой низшей Патта-Локи. И когда живое существо поднимается до духовного уровня и рассматривает других живых существ, оно говорит, Боже мой, чем они заняты? Куда они идут? И возникает это желание дать им знание того, кто они на самом деле. Живые существа постепенно забывают о своей истинной природе. Это как человек, иногда вот облаченный властью, забывает, кто он такой. Вы замечали, да, как человек, облаченный властью, забывает, кто он? И начинает себя отождествлять со своим положением. Как, допустим, ученый, он говорит, я доктор наук. И он себя ведет не как вот Вася, Петя, а ведет себя как доктор наук. Вы понимаете, о чем я говорю? Это называется отождествление себя не только с телом, но и с каким-то титулом. И человек, отберите у него титул, и он сразу такой. Как вот у милиционера, отберите погоны у него, кобуру, так все, ты простой. И он сразу такой, а что вчера подходил тут на меня? И он уже такой, ну, работа, работа. Он говорит, работа. Итак, из 20 тысяч звуковых вибраций, представленных как основные звуковые вибрации для того, чтобы живое существо смогло очиститься и вырваться из круговорота рождения, смерти, самсара, выделена одна только для практики бхакти-йоги. Выделена, и она из всех мантр только единственная, называется маха-мантра. Слово «маха» означает «великое», мантра – «великое освобождение ума». От чего? Вот от этих материальных представлений. И человек постепенно через эту звуковую вибрацию, у него происходят всевозможные процессы, то есть паринамы, трансформации. На уровне клеточном, молекулярном, атомарном происходит постоянное. То есть у него меняется кармический статус, если человек произносит «маха-мантру». Есть такой цикл, ступень в йога-сутре Патанджали, которая называется мантра-йога, которая применяется в бхакти. То есть, каким образом человек может очиститься и восстановить, а поскольку он очищается, то эта связь, она все больше и больше проявляется, и как он может эту связь опять установить и просто возвратиться назад домой к Богу. Я сегодня буду вам объяснять, что это такое и почему никто не хочет отсюда уходить. Почему даже когда человеку дают совершенный метод, он захочет его улучшить, но вот со своей женой, со своей семьей. То есть человек рассматривает любое освобождение вместе со своей коровой, вместе со своим запорожцем, вот вместе с этой квартирой номер 4 и вот с этой папкой ценных бумаг, на которых он прямо вот помешан. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть человек, если вообще ему говорится об освобождении, он сразу даже освобождение отождествляет вместе вот со своим городом, там, что-то такое. То есть, вот тогда я готов быть в духовном мире, если будет этот город, это моя улица, будет вот фотография Ленина на стене висеть, тогда согласен. И это есть тоже невежество. Когда человек не понимает, что такое освобождение, он думает, что освобождение – это когда я все это беру и один убегаю куда-то. И там вот мои все родственники, все такое. Это есть материалистическое представление, внесенное в духовные процессы. То есть, это невежество. Итак, маха-мантра. Маха-мантра звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Ведическая литература тантра-шакти, то есть тайное знание о паринамах, этих трансформациях энергии, говорит, что маха-мантра – единственная мантра нематериальной природы. То есть она не принадлежит к материальным вибрационным полям, и люди не могут ее использовать для того, чтобы в материальном отношении совершать какие-то определенные действия. Поэтому бхакти предназначена для самых разумных людей. Вот здесь у меня есть перевод, я вот специально сделал перевод, из Бхавишти Пураны, 20 глава, текст 71-73. Это вот Бхавишти Пуран, помните, я говорил, предсказание, которое говорит о предсказании. Господь Джаганатха, сам Верховный Господь Хари Кришна, сказал эти привлекательные слова на благо всех. Млечхи, рожденные из смешанных стран, управляемых потомками Кашьяпы, демонами, и шудры станут браманами посредством инициации. Они будут носить шикхи и брахманические шнуры и станут хорошо осведомленными в беспримесном плоде вет Шримад Бхагаватам. Они будут поклоняться мне посредством бхакти-йоги, предписанной Господом Господ Кришной, защитником Шачи Деви. Это предсказание связано с нашей Кали-югой, вот эти 10 тысяч лет, о которых я вам рассказывал. Да? Золотой век, 10 тысяч лет. Дальше другие предсказания есть. Придет племя, которое будет танцевать на земле с поднятыми руками и вертикальными тилыками на лбах. Они будут петь имена Хари Кришна Махамантры. Это уничтожит влияние века Калли, и люди просветлеют и получат освобождение. Эта глава называется «Двая Прабханда 1.10». То есть это тоже источник ведического писания, вот на эти 10 тысяч лет и так далее. Есть много всевозможных предсказаний. Если кто-то из вас слышал, что даже у Нострадамуса и в Библии есть эти предсказания, что будет 10 тысяч лет царства Божье на земле. Но поскольку это в разных религиозных ракурсах, то иногда люди, не понимая, о чем идет, они думают, что будет именно, ну вот, христианская религия будет 10 тысяч лет, да? Или, допустим, мусульмане говорят о Золотом веке, они говорят, все станут правоверными мусульманами. То есть у всех такое представление, что если Царство Божье, то именно вот их Царство Божье. Но если вы помните, я сразу говорил, ведическая концепция, она не принадлежит какой-то конфессии. То есть христиане, мусульмане, это лишь невежество. То есть люди не понимают, в чем. Все это едино. И когда люди не могут принять это единство, тогда они видят это различие. Вы помните, да, на первой лекции я объяснял, вот, откуда это порождается. Такое ощущение противоположных религий или противоположных вещей. Просто кто-то находится на уровне анумая, кто-то находится на уровне пранамая, ему так надо это преподнести, кто-то на уровне маномая, кто-то на уровне вегьянамая, и какие-то живые существа могут принять анандамая, этот уровень. Так же, как, если вы помните, асурадхарма, адхарма, чаладхарма, упадхарма и санатнадхарма. Итак, бхакти, махамантра. Махамантра рекомендована в ведической литературе, ее рекомендовано произносить на четках. Для чего я сейчас объясню? Многие люди даже не знают. Четки есть у всех почти религиозных систем, но не все даже религиозные системы знают, для чего нужны четки. Кто-то говорит это, чтобы считать, кто-то для... То есть так реалистично, то есть более глубоко, мало кто знает. Поэтому ведическая литература, то есть если вы начнете сравнивать веды с любыми знаниями, о которых бы вы ни говорили, вы будете потрясены, я думаю, вы уже видели и поняли это, что там дается объяснение насчет всего абсолютно. Во всех остальных системах не дается этих объяснений. То есть какие-то краткие и дальше за рамки не выходящие. Поскольку уровень предназначен для определенного уровня. Итак, в человеческом теле есть такое разделение. Разделение каналов и энергетических меридианов. Есть понятие, которое называется правосторонний. Правда. Почему слово правда? Право. Вправо. Это правда. И есть влево. Да? Или искажен, не вправо, а в какую-то другую, ее называют кривда, да, вот есть. То есть искривление, то есть вправо и есть не вправо, значит криво куда-то уходит. И все слова, вот право, правда, правый, православные, правоверные, да, вот право. Это есть такое произведение, называется Панчаратра Тхипа. Это санскритское произведение, которое полностью объясняет процессы тонких материальных энергий. И когда люди вправо что-то делают, почему говорится по часовой стрелке? Вы наверняка замечали, да, что лучше по часовой стрелке. Ну, люди некоторые делают там всякие оккультные манипуляции, там поплюют там или что-то еще. Обходят что-то в правую сторону. И только сейчас, в наше время, христиане стали делать крестный ход, как вы думаете, по часовой стрелке? Кто-то знаком с этим? Нет. Против стали делать. Я же вам рассказывал, что слуги, они ворвутся во все сферы деятельности и начнут, так сказать, под разным предлогом. Поэтому есть определенные процессы, и поэтому идет большая битва такая. Внутри многих конфессий идет битва. Это как вот в старославянских этих текстах, да, говорится, и билась правда с кривдою. То есть в одном месте, в одном народе вдруг происходит разделение и бьются, так сказать, они начинают биться. Одни это, значит, уже попавшие под влияние калли, а другие, так сказать, осознающие вред этого калли и пытающиеся, наоборот, противостоять этому, выйти из-под влияния. И начинается эта битва. Поэтому появляется такая на Руси, допустим, территория Киевская Русь и Московская Русь. И между ними возникают большие трения, вы знаете, да? Поэтому окраина появляется, хотя Русь-то, в общем-то, она же киевская, но вдруг Русь оказалась уже в другом месте и так далее. То есть это история. И есть кое-какие упоминания в ведической литературе, как это происходит, вследствие чего. Итак, в человеческом теле также существует правосторонний статус, энергетический правосторонний статус. Даже наши мысли, то есть благие мысли наши, вот связанные, допустим, милосердие, да, сострадание, правдивость, правдивость. Значит, что происходит? Какие-то определенные наши частицы, которые связаны с мыслями, они в правостороннем. Право, правильно. То есть закон – это означает право. Да? Вот мы говорим, законодательство – это право. Значит, вправо. Все, что вправо, приносит благо. Все, что влево, является разрушающим, эгоистическим фактором. Таким образом, человеческое тело разделено на два этих поля. Вот мы знаем, да, правое полушарие есть в мозгу, есть левое. Вот есть правши, есть левши и так далее. Там есть даже такая асимметрия, вы знаете, да? Что правое ухо, оно немножко больше, чем левое. Там, ну и лицо, там, кстати, если так рассматривать. Такие асимметричные вещи существуют в природе и так далее. То есть это незаметно так, невооруженным глазом. Но если мы будем делать, я думаю, все знаете об этом. Итак, на правой руке 5 пальцев. У нас не просто так 5 пальцев. Есть больше пальцев у других живых существ и так далее. Все это связано с определенными видами энергетических каналов. Большой палец определенной шакти несет, указательный, средний, безымянный и мизинец. Так же, как и на левой. Правая сторона, правая рука, она отдающая. То есть правая сторона – это отдающая. Левая сторона – это берущая. Поэтому левый принцип эгоистический, да, я беру на себя, тяну. Правый – это отдаю. И если вы знаете, да, вот благословления разные, там какие-то, там крещение, да, что-то делают, даже вот люди здороваются, они правой рукой, то есть это я тебе, как сказать, благо желаю, да, здравствуй, да, тебе здоровье желаю, не себе, я тебе желаю это. То есть это отдавание определенного вида энергии, связанной с нашим умонастроением, то есть мы выделяем определенные импульсы, и они передаются, когда мы что-то хотим отдать хорошее, это называется право, то есть с правой руки все делается. Иногда люди хотят на себя, это левосторонний, поэтому во всех культах, обрядах все делается только правой рукой. Поскольку правая – это отдающая, то есть это жертвуешь. Если левая, то ты принимаешь. Поэтому если что-то делается левой рукой, это значит эгоистический принцип. Поэтому, может быть, вы слышали, что раньше вот левша, если появлялся, да, в семье, то его, значит, говорили, что это плохо, да, и говорили там от сатаны, там, вот, что левая рука. Правые хотели переучивать на правую сторону. Это было связано с религией, поскольку левой рукой ни в коем случае не происходит никаких манипуляций. Они могут дополнять эти вещи. Поэтому левая сторона, она представляет материю, правая сторона представляет духовный потенциал. И есть символы, мудра называется. Мудры – это пальцевые символы, энергетические пальцевые символы, которые дают определенные импульсы. Импульсы энергии. И вот эта мудра, если вы видели, да, человек, когда что-то просит, это называется мудро благоговение, почтение и смирение. Если вы даже не будете наблюдать, просто за человеком посмотрите, он не знает. Когда он что-то просит, и очень искренне, вопрос жизни и смерти, вы увидите, как он бессознательно, вот так будет, ну я вас, пожалуйста, я прошу вас. Как вы думаете, почему человека никто не обучал, он сложил? Присутствует определенный процесс, который усиливает определенные виды энергии. И человек подсознательно знает, что если он сложит руки, то определенный энергетический импульс усилится. Вы понимаете, да, когда молят? И мы видели, да, что везде вот молятся, когда в любой религиозной системе есть это. Это на санскрите называются мудры. Мудры – это символы, связанные с руками и с пальцами. Асаны – это полностью связанные с руками, с всем телом. Асаны, то есть это правильное тело, как его, так сказать, делать, чтобы распределить определенные потоки энергии. Как сидеть, как стоять и так далее. Это в йоге. Итак, правой рукой совершается это чтение. Все пальцы, вот этот указательный палец, он связан с тем, что когда человек начинает практиковать определенную деятельность, через указательный палец выходит отработанная энергия. То есть определенный негативный импульс, он выходит через указательный палец в йоге. Поэтому, если, может быть, вы помните, есть у всех, вот, по крайней мере, на территории России, но также и в каких-то других местах, нельзя показывать пальцем. Да? И никто не знает, почему. То есть сама эта система осталась, да, ну как вот 9 дней, 40, спроси человека, почему 9, он не знает, почему 40. И неважно, коммунист хоть кто, будет справлять 9, будет справлять 40 и через год. Будут поминки делать. Кого поминают, если он умер? Если вы такие материалисты, почему же вы это делали? И каждый хочет, чтобы ему тоже это сделали. Посмотрите, откуда? Знание осталось, то есть сам культ уже, но понимание этого системы полностью ушло. Так же, как пальцем. Нельзя показывать пальцем. Почему нельзя? Ну, это неприлично. То есть, значит, все связано что? С эмоцией, что ли? Нет. За этим должно стоять знание какое-то. Почему пальцем нельзя показывать? Итак, указательный палец, он является как выхлопная труба у машины, вот знаете, да? Поэтому говорится, что когда проклинали, вот даже есть определенные виды описаний проклятий, когда брахмана, он наматывает шнур на большой палец, свой брахманический шнур, выставляет палец и на санскрите читает мантры определенные и указывает на какой-то объект. Он указывает, и через этот палец Выходит, ну его не видно зрением, ну кто там сенсорный, видно, как отсюда выходит какая-то, как молния, она выскакивает и поражает, то есть это определенная звуковая вибрация, она выходит, поражает определенную чакровую систему, и у человека проблемы начинаются, проклятие такое, знаете, то есть убить можно. Кажется, что это с пистолетом вроде бы связано. Даже пистолет, если вы будете квалифицированными, когда-нибудь, может быть, вы поймете, откуда даже виды оружия такие произошли, что изображают палец. Стреляет и убивает. То есть все на самом деле полностью взаимосвязано. Так же, как я говорил, на чем было сыграно этот спектакль, что люди произошли от обезьяны. Почему именно была выбрана обезьяна? И все думают, что потому что она была похожа. Нет. Почему он принят? Потому что это умонастроение Гардабы. Люди легче бы приняли, что они произошли от обезьяны, чем им сказали бы, они от чего-то другого произошли. За этим стоит определенное знание. Если вы помните, я объяснял, почему. Итак, средний палец, вот этот средний палец, он связан с сердечной чакрой. Вот этот палец, он связан с сердечной чакрой. Поэтому мудра, вот такая мудра. Может быть, кто-то из вас видел Иисус Христос, вот он стоит так, с таким образом. Если вы увидите картины, которым 5000 лет, 6000 лет, то вы увидите, что Кришна, он ведает Бхагавадгиту Арджуне и стоит вот так, держит руку. Это мудра. Мудра верховной власти, и что все живые существа связаны с Богом посредством любви. Что живое существо, оно связано, и путь очищения, да, рассказывает, как нужно вернуться. Это мудро. Мудро знание и очищение, как достигнуть любви к Богу, вернуть эту любовь. И поэтому знание передается о Боге. Почему он говорит? Возлюби Бога всем сердцем своим, да, первая заповедь. И начинает это говорить об этом. Это мудро. И мантра читается на вот этих двух пальцах, на четках. И все мантры, связанные с бхакти, они читаются вот на этих двух пальцах. И этот палец, он не участвует в деятельности, поскольку через него выходит просто отработанный потенциал. То есть определенные трансформированные виды энергии, они просто сбрасываются, негативные. Поэтому во время мантры не рекомендуется прислонять к чему-то палец. Вы можете любой предмет заполнить какими-то определенными проблемами. Если вы к живому существу прикасаетесь и читаете мантру, то вы передаете как вот эти нечистоты тоже на энергетическом уровне. И мантра читается так. Вот в четках, чтобы задействовать сердечную чакру, то есть если есть люди, которые знают, что такое акупунктура, да? Иглотерапия, там, суджок, вот. Вы знаете, что на пальцах существует разное много меридианов, точек и каналов, которые влияют на наши определенные. Также эти пальцевые каналы влияют на наши чакры. В сердце у человека, вот то, что я говорил, эти качества, да, зависть, похоть, все эти вещи называются анартхи. Анартха – это означает на санскрите то, что осквернило наше истинное сознание. И все эти клеши, помните, я рассказывал, панча-клеш, 5, авидия, там вот это все невежество, ложное эго, желание материального счастья и средством его достижения, ненависть к ложным источникам страданий. Помните, я вот рассказывал, это панча-клеш, 5 видов клеше. И в каждом этом клише есть вот эти анартхи, которые связывают живое существо и не дают ему реально воспринимать мир. Поэтому это являются причинами. И бхакти-йога начинает с уничтожения причин, а не следствий. Поэтому она считается царем знания. Потому что все остальные процессы йоги, они связаны только с тем, чтобы улучшить здоровье, там, нервную систему. А какой смысл-то нервную систему и здоровье улучшать, если причины всех болезней не устранены? Значит, человек просто при помощи какой-нибудь йоги или пранаямы, он что-то себе, ну, представим, очистился. Но поскольку причины-то не устранены, он, значит, опять наполнится теми же самыми проблемами. Поэтому и говорится, что человека поднимает постепенно до понимания важности устранения причин. Это самая высшая форма йоги. Она уничтожает причины нашего рабства. Панча-клеш. Это называется процесс клешакни, который происходит через чтение, через воздействие, через деревянные, обычно деревянные четки обязательно должны быть. И цикл существует 108 основных каналов энергетических, основных, по которым проходит 108 разновидностей энергии. 108 число связано с определенным космическим и лунным циклом. Вы знаете, да? 9 на 12. 9 лун, да, и 12 солнечных циклов. 9 на 12 – 108 будет. Также мы можем разложить на астрологический цикл 28 планет, там 12 знаков зодиака там, и так далее, далее. Тоже получится 108. Как вы ни крутите, всегда будет получаться 108, если вы знаете все эти основные законы. И вы наверняка слышали, что есть макрокосмос и есть микрокосмос. То есть человеческое тело – это определенный космос, точно такой же, который мы видим. И ведическая литература это объективно подтверждает, что та же самая ситуация. Итак, когда человек начинает повторять мантру, вот через этот палец, так вот это делается. То есть по часовой стрелке это значит на себя начинается. То есть переворачивать четки. Не от себя надо их отщелкивать, а на себя. То есть если вы повернете, это будет вот правое направление. 109-я бусина – это как бусина отсчета. На ней не читается ничего, а начинается вот с первой. И таким образом 108, 109 на ней заканчивается. Я сейчас покажу, как это делается. Вот человек берет вот этими пальцами. Чуть-чуть можно покатывать, слегка покатывать. И повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так далее. Человек 108 раз повторил, когда дошел до 109-й, он должен по часовой стрелке развернуть четки и начать обратно. Понимаете, да? Понятно, как это делается. Почему задействуется несколько аспектов? Речь, слух и осязание. Когда три этих потенциала связываются между собой, происходит определенный вид, как это правильно так сказать-то, импульс такой. Импульс выходит, который начинает воздействовать на эти каналы очистительно. 108 основных каналов. В каждый канал вы эту звуковую вибрацию запускаете. Каждый канал запускаете эту звуковую вибрацию. И нужно очень внимательно слушать. Джапа-медитация называется. Джапа – это повторение Хари Кришна мантры. Медитация – это значит максимально сконцентрировать свой слух и свое осязание на том, чтобы правильно произнести эту мантру. В идеале людям века Калли говорится, каждый день нужно повторять 16 кругов. Круг – это вот один, 108. Чтобы прочитать 16 кругов, нужно где-то в среднем 2 часа. Вот я читаю каждый день, за 2 часа я читаю вот 16 кругов мантры. Рекомендуется ступень. Первая ступень называется шрадхаван, когда человек просто начинает повторять один круг каждый день утром. В утренние часы на один круг обычно в среднем человеку со скоростью, даже если у него артикуляции что-то проблемы, даже если вы будете с такой скоростью читать, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, ну вам понадобится минут 7, 8, 10, не больше, один круг 10 минут. Ведическая литература, особенно в раздел Шакти, описывает, что кроме Хари Кришна мантры нет такой звуковой вибрации, которая бы так бурно уничтожала причины наших проблем. Все остальное борется со следствиями. Все остальные мантры, они уничтожают следствия. И поэтому маха-мантра выделена как маха, что она уничтожит причины. Когда причины уничтожены, все следствия, они уничтожаются определенным образом жизни. И когда человек произносит мантру и постепенно меняет свой образ жизни, то этот вариант очищения усиливается просто потрясающе. Это называется процесс клешакхни, то есть вычищение причин своих проблем. То есть, вот помните, я вам говорил, что карму полностью можно изменить? Полностью. То есть все, что вас ожидало, оно исчезнет. То, что у человека должно было произойти, это разворачивается в обратном направлении. Что необходимо для более эффективного действия звуковых вибраций? И если вы помните, я вам рассказывал, что такое саммаведа. Саммаведа – это тайное знание, которое дается, чтобы узнать, как правильно произносить мантры, чтобы они полностью имели действие в силу своего вибрационного потенциала и мистического уровня. Что значит мистический уровень? То есть дали определенные виды силы. Вот знаете, как человек говорит, ну я не могу бросить курить, потому что нету силы воли, да, мы говорим, воля, да будет воля твоя, да, мы говорим от Господа. Значит, какое-то определенное волевое усилие, оно исходит тоже не от нас на самом деле, а исходит с духовных сфер. И на санскрите это называется бала-шакти, или еще называют, вот Христос все время говорит, где вера ваша? Вера на санскрите означает шрадха-шакти, то есть человек при определенном образе жизни и деятельности может развить в себе вот такой вид энергии, который называется шрадха-шакти. И благодаря этому шрадха-шакти происходят определенные мистические процессы, то есть мистические силы появляются, бала, вот эти ситхи. Ну, вот как человек по воде там ходил, да, там что-то вот делал, то есть какие-то определенные процессы не такого обычного уровня появляются. Что же там, кстати, говорить про курить, когда человек по воде ходит? То есть сила такая, что о каком-то курении там, или о питье, или о каких-то проблемах даже речи не идет. У человека есть силы в 1000 раз больше. У него есть даже сила, когда ударят по правой, подставить левую. Как вы думаете, где надо больше сил? Когда ударят по правой, ударить в ответ или подставить левую? Сил где больше нужно? Ну вот видите. А считают, что это сильные люди. Как вы думаете, где больше сил надо? Отомстить или простить? Да кто же сильные-то люди? Так вот видите. А в жизни люди не задумываются об этом и думают, что сильный человек, да, это тот, кто мстит, тот, кто всегда, так сказать, на одно слово 10 даст, кто тебе в палке, вот какой сильный, это сильный человек. Мой, или люди говорят, у меня сильный муж, если что со мной случится, он тут всех передушит. Да он животное просто, это животное так действует. Это никакая не сила. Говорится, когда у человека нету силы воли, да, воли вот этой, духовной воли, то человек применяет силу физическую. Это слабость. Говорится, только слабый человек действует, то есть мстит. Только слабак мстит, только слабак завидует, слабак. И это все слабости. Поэтому и называют их аситхи, врата. Ситха – сила, да? Вот это мистическая сила. А это означает противоположное. И получается, аситхи, врата – это чистые силы, а это значит не. И получается нечистая сила. Вот даже в русском языке есть такое понятие – нечистая сила, да? То есть кто-то как нечистая сила действует. И мы знаем, что нечистая сила. Значит, там какие-то зависть, что-то кто-то подсыпает, что-то откручивает, какие-то козни – нечистая сила. То есть сила – факт, но она нечистая. То есть она все время приводит к какому-то аспекту разрушения. Итак, чтобы усилить вот эту саму мистическую потенцию маха-мантры раскрыть, начинается с накапливания шрадхи. И первая ступень называется шрадхаван, когда человек непрерывно, в смысле каждый день, в день по одному кругу начинает повторять мантры и начинает медитировать. Что значит медитировать? Это концентрировать свое внимание на внимательном повторении мантры и на реализации первого принципа – вегетарианства. Но у человека нету силы отказаться есть мясо. И откуда сила берется? От этой звуковой вибрации. Все, что какие-то человек успехи делает в своей жизни, вот когда он начинает практиковать, все это связано с звуковой вибрацией. Чем он четче произносит, и чем он делает это постоянно, непрерывно, продолжительно, тем больше у него скапливается этой потенции, и он думает, что это он такой. Знаете, вот этот эгоистический принцип на первых ступенях духовной жизни срабатывает автоматически. Вот у меня были такие просто потрясающие вот эти картины, случаи. Я людям говорю, если вы начнете повторять мантру, там человек говорит, да я не могу пить бросить, там не могу курить бросить, не могу мясо бросить. Я говорю, начните повторять, начните вот так-то. И человек просто сказал, ну хорошо, я начинаю. И он начал повторять, через месяц он говорит, все-таки я нашел в себе силы. Я вот сейчас не ем мясо. Он говорит, так что вы зря говорили, что у меня карма плохая. И нужно подыгрывать. Я говорю, ну так нет, я сразу чувствовал, что вы необычная личность. Он еще 5 месяцев повторяет, он говорит, вы знаете, все, пьянство, бой. Я что, дурак, что ли? Посмотрите. И человек даже в своем уме даже не понимал, что все это благодаря... То есть происходит это. Почему и называется маха-мантра? А люди века Кали, они утеряли это знание, они не верят, что какими-то звуками можно что-то излечить. Но если вы возьмете, вся медицина построена на излечении звуками, вибрациями. Таблетку возьмите, в рот ее берете, что происходит? Изменяется что? Все эти лекарства – это определенные виды вибраций. Они начинают действовать. Они начинают действовать там, на клеточном уровне, вибрации эти происходят, на молекулярном, на атомарном. Все происходит. На более грубом. Все это связано с вибрациями. И также эта таблетка может быть просто звуком, просто словом каким-то определенным. Вот, допустим, если взять Бхагавад-гиту, если бы кто-то был посвящен в определенные знания, то просто взять один стих Бхагавад-гиты, любой. Ну, к примеру, вот есть стих такой. «Шарват гарман парит яджама мэкам шаранам враджа, ахам твам шарва папапьё мокша ишьями машуча». Перевод такой. «Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего». Смотрите, философский смысл вложен в мантру. Но тот, кто знает, что санскрит – это необычный язык, и веда – это необычная наука, если вы посвящены в знание цифр и кодов, то есть каждая буква соответствует определенной цифре, каждая цифра определенному цвету, каждый цвет и цифра в аюрведе соответствует определенному растению. есть определенная цифра и ее форма. Форма, цифра и цвет – это астрологическое время, когда надо это растение взять. Второй слог букв санскритских в этом стихе – шар-ва. Вот шар-ва – это два слога. Второе – это как изготовить, в какое время. И таким образом, если вы возьмете, знаете эти все коды, и возьмете в аюрведу, перенесете этот стих – шарватхарман паритяджа – то вы узнаете, как сделать лекарство, которое может вас излечить от определенных типов заболеваний, как их сделать, как и что сделать. Смотрите, стих с философским смыслом, если вы посвящены, вы переносите эти цвета, цифры этих букв в аюрведу, или если вы знаете, то вы сразу расшифровываете. Так, такое растение в таком-то месте, там есть, четко вам говорят, координаты этого места, параллель, где вы берете, какая луна, фаза луны, с какой мантрой, как вы должны взять это растение, как его приготовить и как принимать. Даже схема в этом стихе. Представим, что берет этот стих, этот же самый стих, Сарват Харман Паритяджа, архитектор ведический. И он перекладывает это на архитектуру. Там существует, в этих звуках заложено знание, из какого материала, какие размеры он строит храм, полностью. И все спрашивают, ты откуда взял такой проект? Он говорит, как, он уже здесь вот написан в этом стихе. И человек не знает, он говорит, как это, Сарват Харман Парит, где здесь? Он говорит, как, вот буква S, это 2 метра столько-то такое. Вот, допустим, R, это значит, такой материал нужно выбрать, так, дальше. Вы понимаете, да, что такое веды? И какой огромный потенциал. Там также по этому стиху можно вычислить, как правильно воспитывать детей, как что. И ведическое знание заключает в себе столько информации, просто какой-то стих. И вот когда вы заходите на программу, звучит «Говиндам адипурушам тамахам баджами». Вот эта музыка, которая многим обычно нравится. Почему, как вы думаете, она нравится? Да, это определенные звуковые вибрации. И вот люди излечиваются, они просто слушая даже просто мантры, вот мне говорят, что вы все время тут это санскритские слова, говори по-нашему. Не буду я говорить по-нашему. Поскольку в этих звуках определенные виды сочетания звуковых вибраций, которые через ушную раковину действуют на наши разные процессы в организме. И когда произносится стих, я вот сейчас произнес, да, «Шарват харман паритяджа, мамекам шаранам враджа», люди просто слышат и не понимая, что происходит, у них происходят определенные процессы в организме, которые сжигают определенный потенциал кармы. В Бхагавад-гите есть такой стих. «Как огонь дотла сжигает дрова, так и эти знания дотла сжигают греховные поступки». Просто слушая даже эти звуки, карма меняется. То есть вот эти клише атакуются. И есть разный уровень этих писаний. Так вы вот примерно приблизительно поняли, да, что такое веды? Что вот в такой мантре может быть столько знания, что если человек посвящен в это, он вам вытянет оттуда с каждой буквы, с каждого сочетания букв, с порядка слов, тон, там есть ритмы определенные, он вытянет столько знания, что там будет и физика, и математика, астрономия, астрология, геометрия, все, что вы хотите. Воспитание детей, медицина и как правильно зачинать детей. Вот что такое веды. И люди даже близко не стоят. Даже на пороге ученые, чувствуют, что что-то такое есть. Что-то такое есть. Потому что Эйнштейн, он прямо так ведическую литературу обхаживал. Это просто потрясающе. С Бхагавад-гитой он, так сказать, ходил прямо днем и ночью. Спал и ел. Это звуки. Другое знание. Это то, что усиливает мистическую силу этой звуковой вибрации. Это четыре основных принципа или обета, которые называются, если, может быть, вы слышали, яма-нияма, да, в йоге вот есть. Значит, обеты. Человек ни в коем случае не должен употреблять в пищу продуктов, связанных с убийством живых существ. Это мясо, рыба и яйца. Да, но об этом говорит ведическая литература. То есть, если вы хотите знать, как усилить сам процесс этот, значит, вегетарианство. Но чтобы дойти до вегетарианства, человек должен, по крайней мере, начать повторять мантру. Потому что все наши процессы, связанные с нашим «могу» или «не могу», связаны с нашим осквернением. То есть это как человек пьяный, допустим, он так себя ведет, когда трезвеет, ведет себя по-другому. Точно так же и человек очищает, он начинает анализировать себя. «Я гордый такой». Он начинает рассматривать себя объективно. Он думает, «Боже мой, я же такой завистливый, оказывается, я же готов ради денег любого продать, я готов ради своей власти любого задавить». Я, оказывается, смотрите, какой я негодяй. Человек начинает рассматривать себя объективно. Это называется наука самоосознания. Потому что, чтобы вылечиться, если вы думаете, что вы здоровы, как вас вдохновить на излечение? Вы должны знать, анализ нужно провести. Знаете, как вот в больницу приходят анализы сдавать. Человек себя чувствует нормально, а анализы сдает, ему говорят, вы знаете. Он говорит, доктор, скажите правду. Вот кто хочет, чтобы доктор обманул? Я говорю, нет, у тебя все нормально. Будешь жить 100 лет, он завтра раз и... Да. И покинул. Все хотят объективно. Поэтому точно так же есть самоанализ. Не только анализ со стороны специалиста, но и самоанализ. Поскольку не всегда мы сможем иметь человека, который со стороны нас проанализирует. Поэтому наука самоосознания, духовная наука является самоосознанием. Когда человек узнает, как себя проанализировать и анализирует сам, он узнает, что является нормой, и когда он себя анализирует, он говорит, о-хо-хо, ничего себе, сколько у меня отклонений у самого-то. А я все ищу на других. Все ищу там у них у других отклонений. А сам-то я полностью отклонившийся от всего уже. То есть это называется наука самоосознания. Значит, первый принцип усиливает вегетарианство. Второй. Алкоголь, табакокурение, то есть все одурманивающие вещи. Если вы помните, я уже так частично затрагивал вот наши все оболочки, то, что нас защищает, и то, что при воздействии алкоголя сразу снимает вот эти защитные функции нашего организма. Зашлаковывает там всевозможные энергетические процессы, затрудняются и так далее. То есть человек, естественно, становится ненормальным. Ненормальным. Это разрушает. Поскольку алкоголь и вообще все эти вещи связаны с брожением, гниением и окислением. Любые продукты, любые вещества, связанные с процессами брожения, окисления, они в общем не рекомендуются, кроме молочных продуктов. Да, с брожением, гниением и окислением. Любые продукты, любые вещества, связанные с процессами брожения, окисления, они в общем считаются не рекомендуются, кроме молочных продуктов. Да, вполне серьезно. Молочные продукты все считаются лекарственными. Даже если они в процессе окисления, брожения там находятся. Только молочные. Все остальные считаются неблагоприятными, если происходит вот этот процесс распада. Значит, одурманивающие средства. То есть ни о какой йоге, никакой йоге. Вот здесь меня спрашивают, а вот как вы относитесь к трансцендентальной медитации, там, кстати, всего остального? Я вам могу сказать однозначно. Если те люди, которые вас посвящали вот в эти, ну, то есть говорили вам об этом или пишут книжки, и они не говорят о том, что человек должен 4 основных принципа, то есть запрета соблюдать, то вам просто, извиняюсь за выражение, о-о-о. И Патанджали однозначно вся ведическая литература описывает. Никто не может быть принят ни в какую систему йога, хоть хатха-йога, тот, кто не принял эти 4 основных обета и строго им не следует. Они не могут быть приняты ни в ученики, никуда. Ни в одной школе, а их существует 6 философских школ, и 6 философских школ имеют 8-ступенчатые виды йоги, описанные в йога-сутре Патанджали. Ни один человек не может быть посвящен в йогу, если он не принял 4 обета и не следует им. Как поднять человека, это другой вопрос уже. И вот я сейчас вам рассказываю. Значит. Второй. Это второй принцип. Отказаться от всех видов одурманивающих веществ. Третье. Отказаться от всех видов азарта. Азарта. Ну, я думаю, тоже не надо тут объяснять, что азарт, он что делает. И последний, самый сложный этот принцип, который связывает все живые существа, это сексуальная потенция. То есть сексуальная жизнь сводится к минимуму. То есть и в идеале говорится, что сексом занимаются только для зачатия детей и со своей законной женой. Но поскольку до идеала, так сказать, надо доходить сразу, вряд ли кто-то сможет. Любой, кто сразу что-то делает, в итоге он возвращается также сразу же обратно. Серьезно. Это, ну, я думаю, вы видели в жизни все так. Тот, кто резко что-то делает, он также резко обратно возвращается. Просто долго не дышать никто не может. Но научиться какое-то время постепенно, так сказать, развить какие-то способности можно. Это сексуальная потенция. То есть научиться хранить семя и вот эту энергию саму, половую энергию. Она необходима для всех видов практик. Абсолютно для всех видов практик. Особенно для вот этих всех йог, связанных с пранаямой. Там говорится, что полностью запрещено вступать в половые связи, если кто-то занимается серьезно. Любым видом пранаямы, асаны, пратьяхары, там все эти. Любой. То есть половая жизнь должна быть полностью остановлена. И если вам люди говорят о том, что вы давайте с нами медитируйте, но вам об этом не рассказывают, просто кто-то хочет власти, славы, почести, денег или еще чего-то. Тот, кто вам это рассказывает. Он вас не защищает. Поэтому все ваши эти изыскания могут закончиться для вас очень такой необычной вещью. Когда вы обнаружите себя со странными ощущениями, со странными отклонениями и так далее. Психики там еще чего-нибудь. Это очень опасно. Это все наука, это очень научно. Значит, сексуальная жизнь. Сексуальная жизнь также постепенно, она сокращается. Постепенно. То есть в процессе очищения происходят эти вот вещи. То есть сексуальная потенция точно так же начинает сокращаться. Это не то, что мы каким-то искусственным образом ее сократили. Было так у нас, а вдруг мы вот решили не делать. И если человек несознательно что-то делает, неестественно, то все это вернется. Поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих, где Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает чувства от их объектов, есть просто притворщик.